Багровый диск солнца уже коснулся песков западной пустыни, когда Рамсес простился с войсками и, пришпорив коня, поскакал в Мемфис, а достойный Херихор под гром восторженных кликов сел в носилки и тоже приказал обогнать марширующие колонны. Удалившись вперед настолько, что отдельные голоса слились в один общий гул, напоминавший шум водопада, министр, высунувшись из носилок, обратился к песцу Пентуэру. «Все помнишь? Все, достойнейший. Твоя память, как гранит, на котором пишут историю, а твоя мудрость, как Нил, который все заливает и оплодотворяет», — сказал министр. «К тому же боги одарили тебя, величайший из всех добродетелей, разумным смирением». Писец ничего не ответил. «Ты правильнее, чем кто-либо другой, можешь оценить ум и поступки наследника престола, доживет он вечно». Министр помолчал с минуту. Так много говорить было не в его привычках. «Итак, скажи мне, Пентуэр, и запиши, подобает ли, чтобы наследник престола высказывал перед армией собственную волю? Так может поступать только фараон, или изменник, или легкомысленный юнец, который с одинаковой легкостью совершает славные подвиги и бросает безбожные слова». Солнце зашло, и скоро надвинулась звездная ночь. Над бесчисленными каналами Нижнего Египта стал сгущаться серебристый туман. Легкий ветер относил его к самой пустыне, охлаждая усталых солдат и насыщая растения, изнывавшие от жажды. «А еще, Пентуэр, подумай и скажи мне», — продолжал министр, — «откуда наследник возьмет 20 талантов, чтобы выполнить обещание, так необдуманно данное сегодня армией? Впрочем, откуда бы он ни взял деньги, кажется мне, а, наверное, и тебе, небезопасным, чтобы наследник делал армии подарки в такое время, когда самому царю нечем выплатить жалование возвращающимся с востока полкам Нитагора. Я не спрашиваю твоего мнения, оно мне известно. Как и тебе хорошо известны самые сокровенные мои мысли. Прошу тебя только запомнить то, что ты видел, чтобы потом рассказать в коллегии жрецов». «А скоро она будет созвана?» — спросил Пентуэр. «Пока еще нет повода. Я сперва попытаюсь обуздать разъяренного бычка при содействии родительской руки. Жаль ведь юношу. У него большие способности и энергия южного вихря. Но если вихрь, вместо того, чтобы сметать с лица земли врагов Египта, станет прибивать его пшеницу и вырывать с корнем пальмы...» Министр замолчал. Свита его скрылась в темной зелени аллеи, ведущей к Мемфису.